Оставлю на время святую гору, а между тем лучше скажу вам о страстной седмице и последней нашей ночи у гроба Господня в Иерусалиме и о прощании с ним. Итак, послушайте. Шумно протекла для нас страстная седмица в Иерусалиме. В первые два дня животочный Иордан был предметом нашего путешествия и наших чистых наслаждений. На великий вторник в тихом полусвете луны он мирно убегал пред нами в мертвые воды Содома, но едва первые лучи солнца, выходящего из-за Аравийских гор, озарили нас, мы погрузились в быстрые, мутные, но священные струи его. В великую среду, уже к вечеру, изнемогшие от трудного пути, мы достигли Иерусалима, присытившись истинно райским наслаждением духа в странстве к Иордану. Великий четверток ознаменован был одним из трогательнейших событий евангельской истории. На открытой площади, пред храмом гроба Господня, святейший патриарх совершил торжественный обряд омовения ног в воспоминании глубочайшего смирения Бога-человека. Действие происходило на значительном возвышении от помоста, на нарочно устроенном для того месте. Зрителей было множество, так что террасы патриаршей храма Воскресенского, прилежащего к нему монастыря святого Авраама и подворье Гефсимании, все было наполнено народом. Самые карнизы зданий и всякое место, где только можно было на чем-нибудь и как-нибудь утвердить ногу, были унизаны любопытствующими. По совершении обряда святейший патриарх окропил народ святою водою, и собрание шумно оставило предхрамовую площадь. Великий пяток был несколько тише и безмятежней прочих дней седмицы, но все-таки не имел он таинственности и глубоких следов той невыразимой скорби и сетования церкви о страдальчески почившем Иисусе, что у нас в России чрезвычайно трогательно. Что же касается до Великой Субботы, она представляла собой более площадности, чем безмолвие и умилительной тишины. В Иерусалиме Великая Суббота — совершенный базар. Зато Пасха — изумительный переход от шумных дней страстной седмицы к гробовой тишине и безмолвию светлого воскресения Христова. В самом деле, если присмотреться в Иерусалиме к этим двум седмицам страстной и светлой, в них поразительный контраст. Первая, то есть страстная, у нас в России тиха и заунывна, как похоронный процесс, но последняя, неделя Пасхи, торжественна и неизъяснимо весела в своем наружном виде. В Иерусалиме совсем не то. Там бурно и мятежно протекают дни страстной седмицы, и умилительное безмятежие и тишина в светоносные дни восстания Христова. Туземцы в первый день Пасхи рано оставляют уже град божественный. Пришлицы с отдельных краев света, партиями, целыми караванами поспешной и бесконечной вереницей тянутся в свою отчизну, и святой Иерусалим погружается в безжизненность до приезда новых поклонников и чтителей великой его святыни. Смутен был для меня первый день святой Пасхи. Мысль, что я завтра должен оставить Иерусалим и оставить уже навсегда, свинцовой тяжестью ложилась на занывающую мою грудь и давила мое сердце. Задумчиво бродил я среди ликующих моих соотечественников. Их шумная радость более о наступающем пути к милой родине, чем о днях самой Пасхи, меня отталкивала от их торжествующей толпы. В глубоком и грустном раздумье, как в путь еще не испытанный, сбирался я к отъезду из Иерусалима на следующий день. При тяжелой мысли навсегда оставить Иерусалим, я еще пожелал в числе прочих русских провести у гроба Господня ночь, конечно, уже последнюю, единственную из утешительных ночей моей жизни. Для этого на закате солнца мы русской нашей семьей отправились в храм гроба Господня. Его широкая дверь шумно затворилась за нами, и перебежавший по галереям отдаленный гул дал нам знать о нашем заключении на целую ночь во святилище спасающего нас Господа. Мирно погрузились мы в таинственный сумрак храма и пред лицем только Всевидящего, дали свободу течению мыслей и дум, желаний и надежд наших. Мы разбрелись и в глубоком безмятежии наступившего вечера спешили при каждом памятнике Христовых страданий еще раз излить свои молитвы и благодарения, еще надеялись принять таинственно и унести с собой отсюда на всю жизнь и на самую вечность залог спасения в спокойствии умиротворившейся совести и сердца. О, как трогателем! Неоценим был для меня этот вечер и самая ночь при гробе жизнодавца. Какие высокие думы здесь питало в себе мое грешное сердце! Какие чистые желания пробуждались в душе моей и, сливаясь с молитвенным вздохом, слагались к подножию святой Голгофы! Это видел только Бог и знало мое сердце. День при гробе Господнем, надобно сказать, всегда шумен, но вечер и ночь умилительный своим гробовым спокойствием. Храм тогда пустеет. Усталые братья трех вероисповеданий, нашего православного, римско-католического и армянского, утомленные дневными хлопотами и молвою народного стечения, отходят в свои темные затворы. Изредка разве и то неслышным шагом скользит по гранитным ступеням с Голгофы или по мраморному помосту храма полусонный кандиловжигатель, или как тень мелькнет иногда какой-нибудь поклонник по темным переходам храмовой галереи или в ротонде гробовой пещеры. Тяжелый вздох и рыдание, или едва слышный только молитвенный шепот пилигрима, тревожит здесь покой глубокой ночи и мертвую тишину божественного гроба и святой Голгофы. Во храме было и темно, и тихо, как в могиле, когда мы разошлись по нему каждый со своей собственной думой и сердечным желанием. Гроб божественный, как и в тридневный покой в нем некогда жизнодательного мертвеца, не изменял своего трогательного положения, он одиноко таился в полусвете неугасимых лампад. Вход к нему был доступен. Мы благоговейно сгрудились пред ним в пределе ангела, и общие наши молитвы потекли к Богу.